Глава 4. Весна 685 года до нашей эры. За 10 дней до падения Тильгариму. Передняя Азия. Фригия. Город Хаттуса. Население не более 10 тысяч человек. 6 дневных переходов от Тильгариму. Хаттуса. Неприступная и величественная, разрушенная и низвергнутая. Оставленная людьми за 500 лет до описываемых событий, всего 2 поколения назад восстановленная из пепла и руин усилиями царей из династии Гордия, ко времени вторжения во Фригию кимерийцев, она представляла собой жалкое подобие древнего города. В несколько раз сократилось ее население, так и не был полностью отстроен дворец. Некогда многочисленные искусственные озера ныне превратились в пустующие глазницы среди голых скал. Крепостные стены стали тоньше и ниже. Но самое главное, Хаттуса утратила ту притягательную силу, что может быть свойственна только великим столицам, тем, чем она была в свое время. Единственное, что осталось от былого величия, — ее слава. Лучший союзник по праву предательства. Та самая слава, что привела под ее стены несколько лет назад кимерийцев. Столица! Этот город был столицей хетов, грозных хетов! С насмешкой произнес тогда кимерийский царь Тиушпа, впервые рассматривая новую Хаттусу, раскинувшуюся на неуютном высокогорном плато. Скажи, Балдберт! Разве не лучше жить в шатре на зеленой равнине у полноводной реки, нежели в этих холодных склепах среди серых камней, где гуляет ветер? Что мы вообще тут делаем, дорогой друг? Его советник сказал без тени лукавства. Здесь хорошие пастбища, много источников, и сюда не подобраться незамеченным. С севера и юга ущелья, с востока и запада отвесные скалы. Чем не отличное место для твоего стана, мой царь? Ашурисау. Коренастый, кривоногий, с округлым брюшком и плутоватым лицом, со щелками вместо глаз. Для всех торговец пряностями из Сирии обосновался в Хаттусе больше 2 лет назад. Через полгода он взял себе кимерийскую жену, в положенный срок родившую ему дочь, обзавелся хозяйством и многочисленными знакомствами. В месяце Аяр, за 10 дней до падения Тильгариму, Ашурисау принимал дома своего тестя, кузнеца-кимерийца, служившего царю Тиушпа. Кочевника звали Магнус. Он был почти в 2 раза выше ростом зятя инородца, неимоверно силен, ловко управлялся с молотом и наковальней, но оказался совершенно несведущ в делах житейских. Однажды за долги его едва не сделали рабом. Но тут появился Ашурисау и выкупил бедолагу, да еще и захотел с ним породниться. Осторожно подбирая с большого медного блюда хорошо прожаренные куски мяса, Магнус косился в сторону дочери, занятой домашними делами в соседней комнате. Он до сих пор не мог понять, зачем такому богатому человеку понадобилась его неуклюжая и рослая дочь, не отличающаяся ни умом, ни красотой. А ведь с той самой встречи жизнь Магнуса круто изменилась к лучшему. Пойди разберись сейчас, но ведь кто-то заметил, насколько он хорош в кузнечном деле. О нем узнал царский конюший, приказал сделать подковы для лошадей. Да чтоб и долговечные, и удобные, и такие, каких ни у кого нет. Знать бы, с чего начинать. Помог снова Ашурисау, чей караван привез из Сирии настоящие сандалии для лошадей. Так Магнус стал царским кузнецом. «Устал я за эту неделю», — пожаловался кимериец, вытирая тыльной стороной ладони жирный рот. «Что так? Не приболел ли?» «Нет, здоровья хватает. Работал с утра до позднего вечера. Всей дружине менял подковы». «Дошли и до меня эти слухи, мол, царь готовится к войне», — потянувшись за пивом, сказал Ашурисау. «Какая война? С кем?» Фригийский царь исправно платит дань. Лидия далеко. Ассирия сильна. Да и стар наш, драгоценный царь, гоняться за ветром в чистом поле». «Стар, говоришь?» — хитро подмигнул Магнус. «Может, и стар. Только завтра в стане царя соберутся все наши вожди и старейшины. Тебе, конечно, не знать, но о последнем таком сборе я помню, когда мы были в походе и собирались напасть на Фригию. Мне тогда лет было, как тебе сейчас, 10 назад, наверное». «Ну, война так война. Мне бы только знать, в какую сторону караван посылать не стоит», — намекнул торговец, но кемериец только пожал плечами, потом сострил, мол, сейчас лучше вообще дома сидеть, и, уверенный, что удачно пошутил, громогласно рассмеялся. На смех выглянула его дочь Айра, сверкнула черными очами, гневно мотнула длинной косой. «Тише, отец, тише! Ребенка разбудишь!» Магнус открыл было рот, чтобы выругаться, мол, не смей указывать отцу, что делать, но встретился с насмешливо спокойным взглядом зятя и поперхнулся словами. Кемериец и сам знал, отчего так боялся этого маленького толстого человечка, которого он при желании мог бы раздавить одним мизинцем. «Пойду я, пожалуй», — сказал кузнец, вставая и расправляя плечи, словно пытаясь убедить самого себя, что главнее его здесь никого нет. «Пойдем вместе», — поднялся вместе с ним зять. «Мне тоже пора. Схожу на рынок, посмотрю, как идет торговля». Пока тесть ждал его во дворе, Ашурисау нежно попрощался с дочерью и женой. Первую он поцеловал в лоб, вторую — между грудей. Выше ему не позволял рост, к тому же его кочевница была сейчас уж слишком рассержена. До рынка зять и тесть шли вместе, вполголоса обсуждая непривычную для месяца Айяра жару, отсутствие дождей и то, какое лето ждет эту землю. «А ты думаешь, почему под стенами Хатуса осталось так мало наших коней? Все ушли на Галис. Стойбища растянулись от верховий до самого устья». От последней битвы между Гордием, царем Фригии, и вождем кемерийцев Теушпой прошло немногим больше 5 лет. Раны за это время успели зарубцеваться, нанесенные обиды забыться. Фригия смирилась с поражением и научилась жить с оглядкой на могучих кочевников, а те, добившись победы, довольствовались пастбищами всей этой огромной страны к востоку от реки Галис, от гор Тавра до Северного моря, и небольшой, но регулярной данью. «Отец, они разбиты!» — горячился сын царя Лигдамида. «Мы разрушим их города, возьмем богатую добычу, золото, серебро, скот, рабов. Эта земля будет нашей!» «А как ты собираешься ее защищать?» — спокойно ответил Теушпа. «Сколько конников мы сможем собрать, если завтра на нас нападут враги? Сколько кемерийцев останется у тебя после того, как ты разрушишь все города Фригии?» «Нас слишком мало. Нам надо научиться копить силы и находить, если не друзей, то хороших соседей. Мы будем хорошими соседями». Кочевники нередко появлялись в Хатуссе. К ним привыкли, хотя и сторонились, старались не трогать, помня об их необузданном нраве. Но в то же время не боялись, так как не раз слышали о казнях, введенных кемерийскими вождями для тех безумцев, кто осмелился ослушаться указ царя Теушпы. Обижать горожан понапрасну воспрещалось под страхом смерти. Многие приезжали на рынок за покупками или торговать, кто-то подолгу пропадал в таверне, предпочитая местное пиво привычному и опостылевшему вину. Иные отправлялись в город ради падших женщин. Ашуриса узнал одного из таких кемерийцев, царского конюшева Эрика. В Хатусе не осталось шлюхи, которую бы не попробовал этот жеребец. И расставшись около рынка с тестем, сириец прямиком отправился на постоялый двор. Его хозяин, высокий и широкоплечий, моложавый старик с красным родимым пятном на пол лица, фригиец Манас, встретил гостя настороженно. «Зачем надо было приходить ко мне днем? «Чего ты боишься, мой дорогой друг? Тебе не приходило в голову, что мне тоже иногда хочется женского тела?» «Тебе?» — хмыкнул Манас. «А о чем ты думал, когда выбирал жену?» Ашурисао ответил лукавой улыбкой. «Эрик, у тебя?» «Уже час развлекается. Думаю, он ненадолго». «С чего это?» «Он молодой, здоровый, ненасытный. Меньше двух с собой не приводит, и сегодня у него только Ракель». «Ракель?» — оживился сириец. «Это хорошо, это очень хорошо». «Что ты опять задумал, купец? Когда я помогал тебе в прошлый раз, то едва не лишился головы». «Разве ты пожалел об этом, старый скряга?» Усмехнулся Ашурисау, запуская руку в холстяной мешочек на поясе, туго набитый серебром. Пара серебряных кружочков, подброшенных в воздух, мигом вернули хозяину спокойствие. Во дворе заскрипела калитка. Манас живо вскочил, выглянул из дома в открытую дверь, кивнул кому-то, улыбнулся, окликнул слугу, чтобы гостей проводили на второй этаж, и, вернувшись на скамью рядом с Ашурисау, пояснил. «Еще один сириец, соскучившийся по женскому телу. Со вчерашним караваном из Табала появился». «На что привяз?» «Женские штучки, запахи, краски, мази». «Объясни ему, как найти меня. Скажи, я хочу купить кое-что для моей жены». «Для твоей жены?» Сопровождая свои слова гримасой отвращения, уточнил Манас. Ашурисау снова широко улыбнулся. «Мне нравится твое хорошее настроение, старик. Пришли за мной в лавку, когда тебе понадобится моя помощь», — поднимаясь, сказал он. «А она мне понадобится?» «Обязательно». От постоялого двора до своей лавки, торговавшей пряностями, сириец пошел быстрым шагом. Торопился. Солнце, разливаясь по небу, огненно-красной рекой, оседлало горизонт. Деревья, высаженные по периметру рыночной площади, стояли безмолвно и неподвижно. Изнывая от жары, замер воздух. С трудом отрывая ноги от раскаленной брусчатки, медленно и лениво двигались по кругу, словно в водовороте, горожане. И, кажется, единственными, кто еще верил в то, что вечер принесет прохладу, оставались птицы, с пронзительными криками, проносящиеся над городом. Около его лавки стояли две молодые и красивые женщины, судя по одежде, госпожа со служанкой. «Странно, что я их не знаю», — подумал Ашурисау, подходя к ним со спины, чтобы понаблюдать, как с ними обойдется Трассий, его помощник из племени мушков, которого торговец взял к себе на службу в прошлом месяце. «Моя госпожа, как всегда, немного тмина, немного куркумы и корицы. Что скажешь, Наама?» — обратилась к служанке хозяйка. «Тебе не кажется, что юноша обвиняет нас в однообразии? Как бы ему ни стало с нами скучно?» «Да они кокетничают с ним», — усмехнулся в мыслях Ашурисау. «Это хорошо. Значит, и бывают здесь часто, и любят его навещать. Кто бы мог подумать, что этот обычно молчаливый, рыхлый уволень пользуется таким успехом у женщин?» Трассия же подобное обращение ничуть не смутило. «Тогда, может быть, Анис?» «Да-да, я слышала о нем», — подхватила служанка. «К тому же», — продавец перешел на шепот, — «говорят, он очень полезен женщинам. Возьмите немного на пробу». «Надо будет подумать над тем, чтобы оставить ему лавку, когда придется отсюда уезжать. Или забрать его с собой?» «Надо будет подумать», — размышлял хозяин, отвлекаясь на подъехавшего на гнедом жеребце пожилого кемерийца. Это был повар царя Тиушпы. «Мой дорогой Эрн, как я рад тебя видеть!» Помогая кочевнику слезть с коня, приветствовал его Ашурисау. Кемериец, также выразив свое почтение купцу, сразу перешел к делу. «У царя завтра будет много гостей. Хочу порадовать его чем-нибудь особенным. Есть чем меня удивить». «Я был бы плохим купцом, если бы ответил на твой вопрос отказом. Ты ведь давно просил меня привезти царя всех специй. Да-да, того, что родом с берегов далекого Инда». Сириец перешел на шепот и сказал, подмигивая. «На днях из Сирии пришел караван с моим товаром». У царского повара загорелись глаза, и он сдержанно улыбнулся. лучшего подарка ты не мог мне сделать. Ашурисау сам сходил за прилавок, нашел заветный мешочек с кардамоном и, вернувшись к кимерицу, отказался от всякой платы. Потом они поговорили о намечающемся пире, о том, куда и какие пряности, специи, приправы уместно класть, в каком количестве, а также о том, что будут за гости, откуда, как надолго, о чем пойдет их разговор. «Думаю, царь готовится к войне. Только вот когда она начнется и с кем, пока непонятно». Впрочем, Эрн торопился, намечался приезд более чем сотни гостей. Почти всех кимерийских вождей, многих старейшин, военных советников. И на всех надо было наготовить, заставить восхищаться царской кухней обилием яств и непревзойденным вкусом. «Что бы я без тебя делал, мой дорогой друг?» Признательно кланяясь, прощался кимериец. Его товарищ меланхолично кивал и, простившись, провожал его долгим взглядом. Пока все шло, как он задумал. Присев на скамью, стоявшую в тени старого раскидистого платана, Ашурисау блаженно вытянул уставшие ноги. Молодой погонщик Ахас, почти черный от солнца, крепкий малый, вернувшийся вчерашним караваном в Хатусу и приглядывающий в свободное время за товаром в соседней лавке, в это время обычно прекращал торговлю. Он снял с прилавка все ножи, мотыги, лопаты, аккуратно спрятал в длинный ящичек сверла и зубила, затем со всей осторожностью, на какую только был способен, собрал оружие, пару дорогих мечей, три булавы, несколько копий средней длины, а также доспехи и пару шлемов. Все это он сложил на повозку, но перед тем, как тронуться, решил навестить соседа, которому нередко помогал во всех его делах, явных и тайных. «Здравствуй, дорогой Ашурисау. Вот увидел тебя, хотел выразить свое почтение». Потупив взор, Ахас низко поклонился. «Здравствуй, мой юный друг, здравствуй. Когда ты вернулся?» «Вчера, уже затемно. Привезли много товара». «Пряности есть?» «Нет, пряностей нет». «Это хорошо. Торговля и так плохо идет. А как Ракель? Видел ее уже?» «Нет, не было времени. Вот закрылся пораньше, чтобы найти ее и провести с ней ночь». Ашурисау нахмурился. «Постой-ка, я, кажется, знаю, где она сейчас». «Так говори», — встрепенулся погонщик. «Не уверен, что это тебе понравится». «Не может быть! Она снова с этим кимерийцем! Я убью его!» Вне себя от гнева вскричал юноша, срывая с пояса длинный кинжал и собираясь немедленно воплотить в жизнь свою угрозу. «Ахас!» — остановил его Ашурисау. «Если ты хочешь, чтобы она была твоей, не делай этого. Избей его, но не убивай. Забери Ракель, но не мсти ей. А чтобы твоя голова была такой же ясной, как сегодняшний день, вот тебе немного серебра. Мой тебе совет. Вымести свою злобу на этом старом своднике, хозяине постоялого двора. Он виноват куда больше, чем тебе кажется. Да и мне окажешь услугу».